Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. На эти непотребные вещи. Мы очень часто обновляем что-то, но оно совершенно нам не надо. Если бы оно в вечность пошло с нами, если бы от этого вечность наша зависела, я понимаю, надо было быть, ну, более детальным и тщательным. Но когда это нормальное, хорошее, оно прекрасно работает, зачем тратить деньги, это будет напрасная работа. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание, непотребные вещи. И вы знаете, в чем опасность непотребных вещей? Я прочитаю, в чем опасность это заключается. Не в том, что они есть. Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих, я только один читаю. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал и Бог превратному уму, что делать? Вот проблема в чем, в голове. Если ты делаешь непотребство, непотребное вещи, с головой не в порядке. Ну, по-человечески, потому как мыслят люди все, то нормально, наоборот, очень хорошая голова. А вот когда Писание говорит, нам надо расставлять приоритеты, и надо понимать, что нам надо, а без чего можно обойтись, вот с этой точки зрения, говорит, превратный ум. Предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды тогда уже. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как бы я хотел сегодня, чтобы мы в нашей жизни могли отличать, что нам надо, а что непотребство. И надо бывает очень трудно. Ну, дела плоти известны, а нет, суть. Опять подчеркивается отдельно. Это послание к галатам, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. И опять стоит непотребство. Вы знаете, это такой вирус. В медики говорят так, что самый опасный вирус, самый маленький, его очень трудно различить. Он настолько прячется, что не различишь. И я понимаю, что многие люди в отношении непотребства тоже не различают. Я часто погляжу, сегодня пою современные песни. Стоит такая Yamaha за 900 и песня. Одна строчка 4 раза, вы слушаете? Так для вашей песни нужен инструмент, один палка, два струна. Больше не надо. А у вас стоит такая музыка. Тут это казахская домбра, как мы сегодня... А один палка, два струна, и ты сыграешь, только так и нормально пойдет еще. Но у тебя стоит то, что непотребство. Зачем? Я очень хотел бы, чтобы сегодня Господь достиг нашего сердца. Вот то, что открыто в сердцах, то вы сами можете прочитать. А то, что иногда оно как-то чуть-чуть поглубже лежит, уже, наверное, ну, надо подумать и выяснить, чтобы не было того непотребства. Потому что как бы, если Бог сказал непотребство, грех наравне с грехом стоит, ну то стоит. Может быть, Бог не запретил тебе лучший холодильник иметь. Но зато ты кому-то мог помочь, но ты этого не сделал. Ты мог что-то другое, более важное сделать, но ты не сделал этого. Потому что непотребство занял, тебе это совершенно не надо. Но тебе казалось нужно. И ты то, что надо делать, не видишь. А то, что не надо делать, видишь. Я обращаю внимание еще на одно непотребство, которое коснется всех нас. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 15-18 стихи. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся. Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. И слово их как рак будет распространяться. Непотребное пустословие. А здесь очень тяжело бороться с этим непотребным пустословием. Здесь речь идет об учении, о заблуждении. Но еще есть пустые слова. Вы знаете, мы очень много найдем. Говорит, слова ваши будут какие должны быть? Полны благодати, правда? А говорит, пустословие, смехотворство, еще какое-то удаляющее, потому что они неприличные. И как трудно сегодня с этим бороться. Вы знаете почему? Потому что мирская культура в этом вопросе идет вразрез с христианской. Если христианская культура говорит, да будут слова ваши кратки. Да, да, нет, нет. А кто свертал, то от лукавого. То мирская культура говорит, говори, лишь бы говорил. Говорит, с этим человеком, говорит, не интересно, он сидит и молчит. Вот тот он, говорит, я помню, однажды говорил, ехали с ним в машине, говорит, почти 20 часов, и говорил без перерыва. Может быть, для водителя это и хорошо, спать не будет. Но говорить нормально 20 часов, чтобы это было не пустое, наверное, трудно. И вот в этом есть большая разница. Говорит, вот этот человек, он говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и не остановит. Вот это нормально. А тот, кто молчит, это ненормально. А Библия говорит наоборот. Если ты говоришь не для назидания в вере, если не говоришь во имя Господа, то не говори пустое. Потому что за каждое праздное слово человек даст ответ в день суда. Согласитесь, что не так просто с языком и с этим элементом нашей культуры. Потому что у нас ценятся люди, которых рот не закрывается. А те, которые взвешивают, это люди не совсем считаются у людей. Веселые, как их еще можно назвать? Ну, к ним и не интересно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Библия об этом говорит. А непотребно пустословие удаляйся. Я часто, когда вот так послушаю, если даже иногда не видно в ком-то, что что-то там ненормально, какое-то влияние демоническое есть, то если человек говорит безумолку, трещит, туда не уклинишься, ну, ты уже без всякого заявляешь, что что-то ненормально. Я хотел бы, чтобы мы это знали хотя бы. И с такими людьми трудно и говорить. Вот ждешь, покуда она говорит или он, и когда начинает воздух набирать, тогда вклинился, значит, твое счастье. Если не вклинился, не остановишь, как мотоцикл. Говорит, удаляйся, понятно. Так не может быть. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня благословение Господне, оно сделало свою работу. И чтобы у нас не было то непотребного пустословия, хотя бы с этой точки зрения. Но в отношении других вопросов я просто намек делал, как канву провел. Думай, надо это тебе или не надо. Если это послужит к росту дела Божия, облегчит тебя, даст время и больше свободного, делай. Но если ты это делаешь для того, чтобы лишний час отлежать, ничего не делая, у телевизора упершись, пустой. Зря тратишь деньги, зря тратишь время, и в конце концов Библия говорит, предал их Бог превратному уму делать что? Непотребство. Поэтому наше время уже истекло. Пусть Господь нас благословит. Пусть сегодня наш обновится разум. Я понимаю, что сказавши вот это, я не совсем решил эту проблему. Я просто, так сказать, поставил на вишу, такое может быть. А вы честно для себя должны ответить, вот это что, что я делаю, это будет потребное или непотребное? Потому что я за вас в этом вообще не могу, и вы за меня тоже не решите. А вот я сам должен знать, что мне надо, а что-то просто мое такое, ну, прихоть какая-то, или желание блеснуть, что у меня больше есть, или еще что-нибудь такое. Я уже, допустим, ну, это каждый из нас должен узнать. Поэтому пусть нас Господь благословит, и пусть в нашей жизни, с сегодняшнего дня, этих грехов непотребства станет меньше. Потому что они стоят наравне со всеми, они обкрадывают, они лишают себя благословения, они лишают других людей благословения через то, что ты, будучи служителем, занимаешься ничем, чем надо. Поэтому склоняем колени, молимся, расчитываем со всеми непотребствами, со своими грехами юности и так далее, и пусть Господь поможет нам в дальнейшее время ходить с обновленным сердцем, с обновленным умом, и служить Господу более ревностно, чем это было до сегодняшнего дня. Клоняем колени, молимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы в сегодняшний день Твое великое милосердие достигло сердец Твоего народа, чтобы все мы, Господи, поняли смысл этого непотребства, чтобы, Господи, нам жизнь посвятить Тебе. Так много людей, Господи, нужно. нуждающихся. Так много тем, кто нуждается в наших молитвах, кто нуждается, Господи, в наших руках, которые нужно подставить для того, чтобы помочь. А в наших, Господи, домах так много непотреб, так много, Господи, тех вещей, которые просто отвлекают наше внимание, занимают наше сердце и мешают нам быть вещами, потребными в Твоей руке. Потому, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня напомнил нам о некоторых грехах, напомнил об этих непотребствах, Господь, которые могут иметь место в нашей жизни. И это, Господи, мы должны сами определить, должны сами посмотреть на свою собственную жизнь, потому что мы не можем знать жизни других людей, и мы не можем определить, это непотребство их или нужная вещь. Но в Твоей великой любви Ты просвети вообще сердце каждого из нас и дай нам Твое благословение, ибо вообще мы не просто хотим быть членами церкви здесь на земле, мы хотим войти в святые обители. Мы хотим, Господи, чтобы не было никакого греха, никакого преступления в нашей жизни, которое могло бы помешать нам вступить в Твои вечные обители. Поэтому, Господь, если на нас еще лежат грехи юности, о которых мы не задумывались и никогда не просили прощения, прости. Если, Господи, есть мужья, которые укорали жен за то, что они им рождали не того, Господи, пола младенец, который они хотели, то также, Господь, дай им покаяние и жизнь. Помоги и в этом вопросе наладить отношения, чтобы закрыты были все бреши, все двери для дьявола, которыми он пользуется, чтобы отягощать нашу жизнь. Господь, и в Твоей великой любви Ты знаешь наши нужды и проблемы. Благослови нас. Пусть щебет Твой наполнит наши души. Пусть в нашей жизни не будет ничего непотребного, но пусть Твоя святая любовь облагородит наш разум, чтобы он был чистым и просвещенным. Пусть наши чувства будут, Господи, наполнены Духом Твоим Святым. Пусть наше воображение будет приковано не к тем картинам из телевидения или из других сфер, а чтобы, Господи, в нашем сознании, в нашем воображении была Твоя святая Библия, Голгофский крест, братья, молящиеся и сестры, и все то, что, Господи, принесет нам пользу. А за сегодняшний день, за все Твои благословения, за слово жизни, которое Ты дал нам, за это богослужение, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.